Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 27. «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря, «Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью. И напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и вознеси на нем всесожжение Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим. И напиши на камнях все слова закона сего явственно». Очень явственно. И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня». И заповедал Моисей народу в день тот, говоря, «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте!» Весь народ возгласит и скажет «Аминь!» «Проклят злословящий отца своего или матерь свою!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят нарушающий межи ближнего своего!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто слепого сбивает с пути!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или дочерью матери своей!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто ляжет с тещей своею!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним!» И весь народ скажет «Аминь!»